Глава 33. Столб возвышался на фоне трех черных пирамид. Вокруг раскинулась мертвая красная пустыня. После извержения одного из вулканов ее пересекали застывшие реки лавы, а песок рядом с ними превратился в подобие стекла. Морма тяжело опустился на землю и припал на колено. Алая испарина выступила на бледном лбу. Капли стекали по бровям и оставляли на щеках кровавые дорожки. «Опоздали!» — прохрипел он. «Они разрушили второй столб!» Ромейн смотрела на него сверху вниз, не испытывая ни жалости, ни желания помочь демону подняться. «И что это значит?» — только и спросила она. «Люди поняли, как нам помешать. Но ничего». «Новая верховная жрица сильна. Ее искра запечатана, а она все равно творит магию. Вместе мы сумеем протолкнуть черную мать в упорядоченное». «Протолкнуть?» — Ромейн хмыкнула. «Неважно, как мы это сделаем. Главное, чтобы ткань миров выдержала, и она смогла пройти сквозь портал». Морма, наконец, поднялся. Вытянув руку к небу, он застыл, а Ромейн ощутила давление его сущности. На зов короля явились демоны. Они выползали из нор, прилетали из-за пирамид, выкапывались из песка и ползли к столпу на полусогнутых лапах, всем своим видом выражая то ли почтение, то ли страх. Ромейн смотрела на них и думала. Поток мыслей не останавливался с тех пор, как их забросило в Фату. Она не спала, не ела ни разу после того, как забрала Раухтапасу Халахеля. «Хель!» Она расправила плечи и сжала губы. Вопросы, которые Ромейн снова и снова задавала себе, отравляли ее так долго, что она уже не представляла себя без попыток найти на них ответы. Кого он видит, когда смотрит на нее? Ромейн или Тед? Последовал бы он за ней, не проглоти она трижды проклятый Марион? Встал бы на ее сторону в войне против Фаты? Ромейн знала правду, но продолжала лгать самой себе. Ей, внезапно столкнувшейся с ужасами войны, отчаянно хотелось верить, что кто-то сильный и верный стоит за ее спиной. Что он действительно сделает все, чтобы помочь, что она не одна. Но все это — всего лишь мечты дочери мертвого лорда, слабой девчонки, не готовой лицом к лицу столкнуться с Фатой и ее порождениями. Не готовой принимать решения и делать выбор. Там, в полумраке комнаты, Ромейн не думала. Она делала то, что должна была сделать, прогоняя из мыслей человеческий облик Халахеля. То, что он обратился, сыграло ей на руку. Вырвать Раухтапас из груди чудовищной твари оказалось куда проще, чем она представляла. В ее сознании появилась четкая алая линия, по одну сторону которой оказались свои, люди, а по другую — чужие, не похожие на людей, а значит, враги. Но даже несмотря на это, сердце Ромейн жгло от непонятной боли, когда ее лапа пронзила его грудь. Она не просто напала на Халахеля, она его предала. Заставила потерять бдительность и довериться, а потом... Кровь, боль, зажатый в пальцах Раухтапас. Когда она входила в пору юности, мать множество раз рассказывала ей, что женщины теряют голову из-за мужчин, напрочь забывая о достоинстве, чести и долге. Но Ромейн не забыла. Даже когда его хвост обвивал ее. Даже когда он вдавливал ее в пол. Окруживших столб демонов, Морма использовал для создания огромного сигила у его основания. Темная кровь стекала из пастей и ноздрей витиеватыми струями, поднималась в воздух и принимала ту форму, которая была нужна королю. Ромейн стояла у края сигила и наблюдала за происходящим. Как никогда спокойная и уверенная. Она знала, что у людей нет шанса на победу. Знала, что Морма доведет ритуал до конца. Знала, что черная мать окажется в упорядоченном. С громким стоном на песок приземлился один из генералов. Окровавленными лапами он прижимал к могучей груди Нуаду, и ее голова безвольно болталась. «Что случилось?» Морма оторвался от создания сигила и обернулся. «Проклятый предатель!» — прорычал генерал. «Он сожрал сердца спящих!» Бледное лицо Морма приобрело розоватый оттенок. Король явно выходил из себя. Руки, творившие магию крови, задрожали. «Сожрал сердца?» — угрожающе тихо переспросил он. «Убил спящих генералов?» «И разорвал пасть Мармалике», — подтвердил демон, уложив Нуаду на песок. Она пыталась остановить его, но у нее не вышло. Издав животный рев, над головой Ромейн пролетел второй генерал. Распахнутые крылья не держали ее. Она беспомощно взмахнула лапами и врезалась в столб. Каменная крошка посыпалась внутрь сигила. На фоне красного солнца Фаты завис Халахель, окровавленный, но как никогда пышущий мощью. Его сущность дурманила. Вечный голод внутри Ромейн снова пробудился. Рот наполнился слюной. «Лаурель!» Генерал оставил Нуаду и бросился к возлюбленной, но Морма успел схватить его за край крыла и дернул с такой силой, что тот взвыл от боли. «Убери его отсюда!» — прорычал король. «Немедленно!» «Но, Лаурель!» Морма зарычал и начал обращаться. Ромейн подбежала к Нуаде и закрыла ее собой. Между демонами не было ничего, хоть отдаленно напоминавшего дружбу или семейственность. Они понимали только язык силы. И сейчас сильнейшим из них был вовсе не Мормо, а Халахель. Сражаться с ним не хотел ни один из генералов. Выпрямившись, Мормо обвил горло Таумиэля хвостом и отбросил его прочь. А после направился к пытавшейся подняться Лаурель. Халахель не делал ничего. Кружил над столпом, наблюдая за происходящим. «Не смей!» — заорал Таумиэль. «Не трогай!» Он кинулся к Морма, но не успел. Тяжелая когтистая лапа опустилась на голову Лаурель и с хрустом раздавила ее череп. Ромейн вздрогнула и отвела взгляд. Если Таумиэль и мог помешать королю, то должен был сделать это, пока тот обращался. Теперь же у него не было ни шанса. Потерявший остатки самообладания генерал набросился на Морму. Он рвал его клыками и когтями, ревел, и в этом реве Ромейн отчетливо слышала неподдельную боль. На землю опустился Халахель. Он обвил лапы Морма хвостом и дернул, опрокидывая короля на песок. Даже если они с Таумиэлем ненавидели друг друга, теперь у них появился общий враг. Ромейн схватила жрицу под руки и оттащила подальше от сигила. Они с Нуадой должны выжить любой ценой. Морму обхватил морду Таумиэля огромной лапой и ударил его головой о столб. Халахель вцепился в крылья короля и попытался сломать их, но тот хлестнул его хвостом так сильно, что он был вынужден отлететь в сторону. «Глупые твари!» — прошипел Морма, глядя в глаза Таумиэля. «Вы недостойны жизни!» Он вырвал сердце генерала так просто и быстро, что Ромейн даже не заметила движения его лапы. Она думала, что король сожрет его, чтобы получить силу Таумиэля, но Морма отбросил сердце прочь, в песок. Его чудовищная морда скривилась от отвращения. «Жалкие!» — выдохнул он. «Никчемные!» Халахель обрушился на короля, смял, вжал в песок, вцепился в горло клыками. Брызнула кровь, а через мгновение они уже взлетали, обмениваясь ударами. «Берегись!» Ромейн откатилась от жрицы и сразу же вскочила. Рядом с Нуадой приземлился опаленный генерал. Его плоть еще не зажила. Он весь походил на сплошную открытую рану, но демонические глаза горели ненавистью. Он был готов сражаться даже в таком состоянии. «Спасибо, что отвлекли этого ублюдка. А теперь, леди, вы должны открыть врата». Он грубо дернул Нуаду за шиворот, та заворочилась и сонно зашипела. Ромейн медленно отходила, лихорадочно оценивая ситуацию. «Если они откроют врата, силу получит тот, в чьих руках будет ключ. Мормо ясно дал ей это понять. Так же ясно, как то, что он сам собирается получить мощь Черной Матери в обмен на спасение всех, кто дорог Ромейн. Там, в альковах Черного Бастиона, король поклялся, что не тронет ее людей, удовлетворившись охотой на Линосе и истреблением Нуат. Таким был уговор. «Ты понятия не имеешь, как это сделать, верно?» Ромейн тянула время и отступала от генерала. «К тому же остался всего один столб. Без поддержки магии крови врата не открыть». Гамиэль перекинул Нуаду через плечо и надвигался. Его раны затягивались на глазах, опаленная морда приобретала привычные звериные черты. «Думаю, Мормо сильно недооценил нашу жрицу и переоценил себя. Что такое магия крови, когда в моих руках сила древних Нуат, отдавших свое бессмертие? Что такое?» Лохматая лапа пробила его грудь. Опешив, Гамиэль опустил взгляд и уставился на дрожащее сердце, сжатое когтями. Халахель отпихнул генерала, уперевшись в его спину задней лапой. Тело демона упало на песок, придавив стонущую жрицу. Глядя в глаза Ромейн, Хель сожрал сердце и облизал окровавленную морду длинным языком. «Не позволяй ему помешать тебе! Не сейчас!» — завопил голос в голове. «Ты знаешь, как остановить его! Сделай это!» Он наступал. Ромейн не знала, что ему нужно, но понимала. Предательство Халахель ей не простит. Так же, как не простил генералам. Запнувшись о тело обескровленного демона, она упала на спину. Хель навис над ней. Дыхание вырывалось из пасти с громким хрипом. Мормо оставил на его груди глубокие раны. Ромейн не видела в его глазах ни намека на былую преданность. «Уходи!» — потребовала она. «Убирайся отсюда!» «Как глупо!» — прохрипел он. «Неужели ты думаешь, я лишаю тебя имени, Халахель?» Он отшатнулся, замотал головой, будто пытаясь сбросить с себя ее слова. Ромейн поднялась на ноги. Колени тряслись, она не чувствовала собственного тела. Когда-то Тед подобрала злобного неразумного демона, у которого не было шансов стать генералом. Он должен был умереть в схватке с кем-то более сильным, с кем-то более сообразительным. Но ей нужен был союзник. И тогда она наделила обезумевшее от боли и страха существо именем и разумом. А теперь отбирала его. Халахель тяжело опустился на колени, продолжая трясти головой. Мормо приземлился за спиной Ромейн и положил лапу на ее плечо. Его голос напоминал шипение змеи. «Вот так! Ты все сделала правильно. Теперь он превратится в того, кем должен был быть всегда. В немую, озверевшую тварь!» Окровавленный и хромающий, Мормо приблизился к Хелю. Тот даже не пытался напасть, просто стоял на коленях, держась за голову. «Я не убью тебя. Ты пример для всех, кто возомнит о себе слишком много. Сожрал сердца генералов, получил силу и потерял все». Мормо толкнул Халахеля задней лапой, и тот рухнул в песок. Ромейн смотрела в алые, совершенно пустые глаза и содрогалась от отвращения к себе. «Нет, нет, нет!» Жрица, попытавшаяся удрать, вдруг упала на колени и захрипела. Мормо подошел к ней, схватил за ворот рубашки и заставил подняться. «Если снова попытаешься сбежать, я остановлю твое проклятое сердце, а затем запущу его вновь и буду делать это до тех пор, пока ты не перестанешь понимать, мертва ты или нет». Обернувшись, Мормо махнул лапой. «Пойдем, Ромейн. Мы должны успеть до того, как люди разрушат последний столб». Они вошли в очерченный кровавый круг, и сигил засиял. Мрачный багровый свет окутал все вокруг. Небо Фаты пришло в движение, и вскоре его затянула темная пелена, клубящаяся и живая. Мормо принял человеческую форму. Перевоплощение давалось ему куда легче, чем генералам. Обнаженный и израненный, он силой заставил жрицу встать на пересечение кровавых линий. «Ты не понимаешь, что делаешь!» Нуада попыталась сойти с них, но не смогла сделать ни шага. Стопы будто вросли в песок. «Прекрасно понимаю», — возразила Ромейн. «Две самые сильные женщины упорядоченного и обе в моих руках». Мормо ухмыльнулся. «Черпай силу из ключа, жрица, и направляй ее в сигил. Это все, что от тебя требуется». «Попробуй заставь», — процедила Нуада. Ромейн надоела эта глупая игра. Она обхватила шею жрицы рукой и прижала ее лоб к своему. Земля содрогнулась. Сигил вспыхнул, жар опалил кожу. Нечто, напоминавшее демоническую сущность, поднялось в воздух и окружило их неподъемной тяжестью, ложась на плечи. Ромейн казалось, что она проваливается в невыносимо яркие глаза Нуады. Тело пронизывало боль. Из груди рвалась сила, сдержать которую она уже не могла. Стоя у столпа, Ромейн ощущала каждый уголок Фаты. Слышала дыхание тысяч демонов и плеск волн моря тел, накатывающих на берег. Ромейн отбросила от жрицы. Она упала и отползла в сторону. Нуада зависла над землей, связанная с кругом кровавыми кандалами, обхватившими лодыжки. Черная сущность Фаты входила в ее рот, спускалась по телу и переливалась в сигил. Символы на столпе сияли все ярче. Смотреть на них стало невыносимо больно. Мормо стоял у подножия. Прямо перед ним открывались врата. Прореха меж мирами, способная пропустить сквозь себя и его, и сущность черной матери, которую он вбирал в себя прямо из сигила. По его лодыжкам и бедрам ползли черные вены, выступающие, уродливые, извивающиеся. «Смотри!» — король повернулся к Ромейн. «Смотри на это!» В небе над ними открылись сотни глаз. Фата сотрясалась. Вся ее сила перетекала в Мормо через проводник, жрицу, все еще висевшую в воздухе над сигилом. Кубы плоти падали на землю со страшным грохотом. Ромейн казалось, что весь демонический мир разваливается на куски, превращаясь в чистую сущность черной матери, стремящуюся как можно скорее наполнить сосуд, тело короля. Мормо взмахом руки притянул Ромейн к себе, обхватил за талию и развернул лицом к вратам. Дыра меж мирами становилась все больше. В нее уже можно было пройти. Однако король не торопился. Он поглощал сущность Фаты и не собирался прекращать ритуал. «Ты чувствуешь ее, Тед?» — прошипел Мормо. «Вот она, сила, которую ты так жаждала заполучить. И теперь она вся моя!» Ромейн горько усмехнулась и спросила. «Так ты солгал мне, когда сказал, что Тед всего лишь отголосок? Ты должна была позволить ей отравить твой разум». Губы Мормо растянулись в кровожадной ухмылке. «Перестать сопротивляться. Позволить объединить части ключа. Тед всегда выбирала сторону силы». «Ты все еще слышишь шепот, верно?» «Больше нет». Одним быстрым движением Ромейн вонзила кинжал в мягкую плоть под его подбородком. Лезвие скользнуло вверх, прошло сквозь небо, зацепило кости и застряло. Она вогнала оружие так глубоко, что из-под челюсти короля торчала лишь окровавленная рукоять. Да, теперь Ромейн понимала, что сила имеет значение, и она собиралась использовать ее против демонов. Тяжелое тело наклонилось. Ромейн едва успела отскочить в сторону. Мормо упал лицом в песок и не шевелился. Сигил медленно угасал. «Оторви ему голову!» Ромейн вздрогнула и обернулась. У кровавого круга стоял Халахель. Он усмехался, приподняв верхнюю губу и обнажив клыки. «Не сработало?» Она проглотила вязкую слюну. «А ты хотела?» Склонив большую голову к плечу, Хель рассматривал ее. «Ты не Тед, Ромейн, и никогда ею не была. Ты не можешь лишить меня имени». Он без страха шагнул вперед, переступил через упавшую на землю жрицу, подошел к телу Мормо и склонился над ним. Кровь брызнула во все стороны. Ромейн отодвинулась, а Хель бросил голову короля к ее ногам. «Ты притворился!» — выдохнула она. «Сделал вид, что трюк с именем сработал». «Я поверил в тебя. Идя на такой риск, ты должна была знать, что делаешь. Единственное, в чем я была уверена, демонам доверять нельзя. А он очень старался убедить меня в том, что голос Тед в моей голове не опасен». «Таким и был твой план? Заставить его поверить, что ты одурманена демонической сущностью, и убить?» «Тебя что-то не устраивает?» — огрызнулась Ромейн. «Да, дыра в груди». Он никогда не поверил бы. Халахель обнял ее. Острые когти прошлись по затылку, шее, вдоль позвоночника. Она дрожала. От него несло кровью и звериным мускусом. «Я знаю», — проурчал он. «Всегда знал, что ты не предашь свой народ и меня». Она вцепилась в его шерсть, колени подогнулись. Вопросы, которые она так долго задавала себе, наконец получили ответы. «Нужно уходить. Без импусы, Мормо и генералов Фата не опасна. Думаю, наш крысомордый друг найдет способ снова запечатать ее». Халахель отстранился. «Пойдем, маленькая леди. Впереди огромное, сотканное из самой тьмы щупальце ударила рядом, взметнув фонтаны песка. Земля под ногами пришла в движение. Ромейн схватилась за лапу Хеля, но все равно упала. Она перевернулась на спину и увидела жрицу, стоящую на угасающих линиях кровавого сигила. Половину ее тела покрывали глаза. Те самые, которые взирали на них с неба во время ритуала. Они моргали, таращились, вращались и ни на мгновение не останавливались. Халахель закрыл Ромейн собой и присел, готовясь сразиться с самой сущностью Фаты. «Я должна пройти», — прохрипела Нуада. «Я должна...» «Нет!» Ромейн попыталась выступить вперед, но Хель грубо оттолкнул ее крылом, запрещая приближаться. «Вы умрете в темноте!» Шатаясь, жрица подходила ближе. «Нужно вернуть солнце!» Халахель продолжал преграждать ей путь, но Ромейн уже поняла, что Нуада права. «Без солнца упорядоченное превратится в гниющее болото, а если растения исчезнут полностью...» «Мы должны пропустить ее», — прошептала она. «Если кто-то и может развеять тьму, то это Верховная». «Ты сломаешься», — прорычал Хель, обращаясь к жрице. «В тебе слишком много сущности черной матери, Хести! Я смогу сдержать ее, а потом...» Жрица прикрыла глаза, ее лицо исказило гримаса боли. «Ты убьешь меня!» «Нет!» «Хель!» Ромейн положила ладонь на его бугрящееся мышцами плечо. «Это единственный способ вернуть людям солнце!» «Мы найдем другой путь! Это слишком опасно!» Он мотнул большой головой. «Ты так боялась, что черная мать войдет в упорядоченное, а теперь сама предлагаешь пропустить ее?» «Ты знаешь, что тьма рано или поздно уничтожит наш мир!» Хести перевела взгляды множества глаз на Ромейн. «Плотоядные грибы уже растут повсюду. Безобидные насекомые стали хищниками. Люди будут обречены на вечные скитания в сумраке. Их раны будут гнить в жаре и влаге. Твари будут откладывать яйца в их плоть. Хватит!» Ромейн снова дернула Халахеля за плечо. «Пожалуйста, позволь ей пройти!» Хель выпрямился и несколько мгновений смотрел на Хести. Затем задал всего один вопрос. «Почему ты хочешь спасти их?» «Потому что в упорядоченном живет и мой народ!» Жрица пожала плечами. «И он тоже погибнет без солнца, пусть и был назван народом луны!» Халахель отступил от стремительно уменьшающейся дыры в ткани миров. «Нет, сначала вы!» Хести указала на них потемневшими пальцами. «За мной пойдет вся сущность Фаты. Этот мир будет разрушен!» Ромейн уставилась на Халахеля. «Да, он верен ей. Но Фата — его дом. Пойдем!» Он без промедления схватил Ромейн за запястье и безрассудно шагнул в портал, утягивая ее за собой.